Глава 87. Дерзость. «Он совсем, совсем чокнутый», — сказал я Симону и Вильяму позже, тем же днем в Иулиане. «Он магистр», — тактично заметил Сим, — «и твой поручитель. А судя по тому, что ты нам рассказал, он причина того, что тебя не исключили». «Я не говорю, что он не умен. Я видел, как он делал штуки, которые я не знаю даже откуда начать объяснять, но факт остается фактом, он совершенно не в себе. Бормочет снова и снова про имена и слова, да еще про могущество, и пока он это говорит, вроде понятно, но на самом деле никакого смысла в этом нет». «Брось жаловаться», — сказал Симон. «Ты обскакал нас обоих с получением Релара, даже если твой поручитель чокнутый, и тебе заплатили 2 оборота серебра за то, что ты сломал Амброзу руку. Ты ушел свободный, как птичка. Мне бы хоть половину твоей удачливости». «Не совсем как птичка», — сказал я. «Меня все равно должны выпороть». «Что?» — поразился Сим. «Я думал, ты сказал, что они все отменили». «Отменили исключение», — объяснил я, — «не порку». Симон разинул рот. «Бог мой, но почему?» «Злоупотребление магией», — понизив голос, сказал Вильям. «Они не могут отпустить студента вольной птичкой, если признали его виновным в злоупотреблении». «Так и Иладин сказал. Я отхлебнул глоток, потом еще». «Да мне все равно», — горячо возмутился Симон. «Это варварство». Он вколотил последнее слово в стол кулаком, опрокинув свой стакан и пролив темную лужицу с Хатена. «Вот дерьмо!» Он вскочил, пытаясь ладонями удержать жидкость и не дать ей пролиться на пол. Я хохотал неудержимо, пока не заболел живот, а из глаз не потекли слезы. Когда я, наконец, перевел дух, то почувствовал, как с моих плеч свалился огромный камень. «Я люблю тебя, Симон», — искренне сказал я. «Иногда я думаю, что ты единственный человек, честный, которого я знаю». Он недоверчиво оглядел меня. «Да ты уж нажрался». «Нет, это правда, ты очень хороший человек. Лучше, чем я когда-нибудь буду». Сим бросил на меня взгляд, который говорил, что он не понял, смеюсь я над ним или нет. Подбежала служанка с мокрыми тряпками, насухо вытерла стол, отпустив пару язвительных комментариев. Совестливый Сим смутился за всех троих.